И снова вернемся в прошлое. В начале декабря 1982 года Андропов пригласил к себе меня и Горбачева. Тот был тогда уже членом Политбюро и одновременно секретарем ЦК, вел сельское хозяйство. «Внимательно перечитайте материалы пленума», — сказал Андропов, «и определите круг проблем, по которым придется работать. Проблемы на сегодня, на завтра, на перспективу. Привлекайте, кого сочтете нужным, и не теряйте времени, его у нас совсем нет. Михаил Сергеевич, не замыкайтесь только на сельском хозяйстве, поактивнее подключайтесь к вопросам общей экономики. И работайте вместе». Приказ получен, работать вместе. Приказы здесь обсуждению не подлежали. Так в конце 82-го нас и свела судьба в лице Андропова. Впереди лежал общий путь длиной в 7 лет. До тех пор я Горбачева знал не слишком хорошо. Бывало, сталкивались с ним на заседаниях Политбюро и секретариата, когда мне приходилось замещать в Госплане Байбакова на каких-то многолюдных совещаниях. Раза два, вряд ли больше, Горбачев приглашал меня к себе. Уж не помню, что обсуждали, а если не помню, значит, ничего существенного. Уже тогда я обратил внимание на его острое и целенаправленное желание как можно больше расширить круг своих интересов. Выходя за рамки проблем сельского хозяйства, он вторгался в область общей экономики и даже получал щелчки от старых членов Политбюро. Там не любили, когда кто-то проявлял излишнюю инициативу, выходил за пределы своей ограниченной должностью компетенции. Видно, эту тягу Горбачева к экономическим проблемам и заметил Андропов. И тогда он взял дело в свои руки, сам подтолкнул его к этому. Юрий Владимирович старой школы был руководитель. А понятие «старая школа» чаще всего несет в себе начало хорошее, добротное, прочное, как и в этом случае. Он просто подстегивал в подчиненных стремление знать больше, видеть больше, больше понимать и активнее применять это в работе. Что касается Горбачева, то, полагаю, Андропов уже тогда исподволь готовил смену Черненко, который проблем народного хозяйства не знал вообще. Позднее в средствах массовой информации, в воспоминаниях ближайших помощников Андропова, стала усиленно муссироваться тема передачи им функции генерального секретаря на период его болезни, которая может затянуться, Горбачеву. Ссылаются на якобы сделанную им приписку к тексту своего выступления на декабрьском 83 года пленуме ЦК. Как известно, из-за болезни он не мог присутствовать на нем, оно было роздано в письменном виде членам Центрального комитета. Но если что-то и было, то подобные вопросы не выходили за рамки ядра Политбюро, уж не говоря о секретарях ЦК. Я сильно сомневаюсь, что он не рассчитывал последствий такого шага при еще имевших силу Устинове, Тихонове, Черненко, Гришине, да и Громыко в то время вряд ли поддержал бы это предложение. Ведь даже после смерти Андропова, во времена Черненко, когда Горбачев был вторым лицом в партии, так и не было официального поручения ему проводить заседание Политбюро в отсутствие генсека. Об этом я еще расскажу. Итак, мы начали. Ситуация в стране, повторю, и впрямь была сложной. Один только пример. В 1982 году, впервые после войны, остановился рост реальных доходов населения. Статистика показала 0%. Нужно было решать, что делать немедленно, какими путями, какими способами вести народное хозяйство дальше, как придать второе дыхание не безупречной, но и в то же время далеко не бесплодной советской экономике. Ум хорошо, а два лучше. Нас с Горбачевым было как раз двое, но для того, что предстояло сделать, требовались десятки умов и теоретиков, и практиков. И множество людей на разных этапах помогало нам. Забегая вперед, скажу, что с Горбачевым работать в то время было интересно. Он и впрямь тянулся знать больше, лез в малоизвестные ему аспекты экономики страны. Самоуверенный же его характер не позволял признаться, что он многого не знал или не понимал в народном хозяйстве. И ведь прав был Андропов, сведя нас. Мы действительно дополняли друг друга. Он знал территорию, территориальные единицы, хозяйственные связи, сказывался крайкомовский опыт. Я же знал промышленность, отраслевое и государственное планирование, производство. И несмотря на естественные расхождения в частностях, в общем мы в то время были едины в понимании проблем, в видении перспектив. Сейчас уже прошло 10 лет после смерти Андропова, но его личность и поныне привлекает внимание людей разных возрастов и профессий. Большая часть вспоминает добрым словом этого быстро промелькнувшего на политическом небосклоне человека. Тогда ни один лидер партии не вызывал таких симпатий в народе, как он. До сих пор с каким-то удивлением думаешь о том, как может вызвать столько положительных эмоций руководитель, находясь во главе страны всего лишь 15 месяцев, из них работая только около года. Но он такие чувства вызвал. Другая, меньшая часть, а это в основном бывшие ведущие партаппаратчики, не имея оснований для серьезной критики, все стрелы направляют на его деятельность в КГБ и перекосы в борьбе за установление в стране жесткой дисциплины. Феномен Андропова, на мой взгляд, вызван тем, что к высшей власти пришел новый человек, во многом отличный от прежнего генсека, который правил 18 лет. Кстати, за это время поменялись 5 американских президентов и 6 британских премьер-министров. Всем было видно, что это человек не брежневского склада. В эпоху Леонида Ильича люди устали от пустословия, показухи, двойной морали. Нужен был деловой, порядочный человек, и он появился. Стиль работы самого Андропова, атмосфера в работе его аппарата в корне отличалась от последних брежневских лет. Отрезвляющие же его слова «надо разобраться в обществе, в котором мы живем», и есть, на мой взгляд, фактическое начало перестройки. Андропов впервые после Ленина поставил вопрос о серьезном принципиальном анализе пройденного обществом пути. Надо нам трезво представлять, где мы находимся. Забегать вперед значит выдвигать неосуществимые задачи. Останавливаться только на достигнутом значит не использовать все то, чем мы располагаем. Видеть это общество в реальной динамике, со всеми его возможностями и нуждами, вот что сейчас требуется. Это слова из статьи Андропова, опубликованной в журнале «Коммунист». Их и сейчас не вредно повторять на сон грядущий любому лидеру, особенно тому, кто непоколебимо уверен, что все на свете знает точно и непреложно. Критики бывшего генсека вменяют ему в вину перекосы в борьбе за дисциплину. Да, как всегда, перекосы были. Даже во время молитвы дураки лоб расшибают. Перекосы не только в этом деле, я могу назвать десятки подобных примеров, явились следствием компанейщины, стремления как можно быстрее, досрочно выполнить то, на что нужны время и терпение. Но критики забывают, что именно он, невзирая на личности, жестко спрашивал за разрыв между словом и делом, за пустословие и славословие. И это относилось прежде всего к партийным функционерам, членам ЦК, хозяйственным и государственным руководителям. Ставилась цель укрепления основ государственности, сильно расшатанных в предыдущие годы. Нельзя не оценить глубоко положительно начатую им крупномасштабную борьбу с коррупцией, мафией, теневой экономикой. В немалой степени и по этой причине, думается, в настоящее время все больше появляется у людей сожалений о раннем уходе Андропова из жизни. Все его шаги и намерения наметили без прошлой показухи и будущих фанфар перспективу обновления общества. Эволюционные меры привели бы к кардинальным переменам в стране. Люди это оценили, и Юрий Владимирович остается в памяти людской незапятнанным. Мне могут возразить. Работа в КГБ, а гонение на диссидентов. Да, эти 15 лет нельзя вычеркнуть из жизни Андропова. Уж такое это не самое прекрасно душное ведомство. Прочтите массу публикаций о работе американских ЦРУ и ФБР, британского МИ-6 и так далее, и станет ясно, зачем нужна была нам эта фирма. Не нужно забывать, что он работал в этом ведомстве в самый разгар холодной войны, времени максимальной активности иностранных разведок. Что же касается диссидентов, то у меня часто возникает мысль, а не благодаря ли Андропову не развернулись в стране массовые репрессии? Может быть, именно в этом его заслуга? Ведь не надо забывать, насколько были нетерпимы к инакомыслящим его патроны в ЦК. Вместе с тем я далек от мысли идеализировать деятельность Андропова. И все же учтем, что, во-первых, характер — это судьба, а внутренняя дисциплинированность, высокая организованность, собранность в делах, нетерпимость к расхлябанности, пустопорожней болтовне — все это доминирующие черты Юрия Владимировича. Во-вторых, надо учесть максимальную, вряд ли с чьей-то сравнимую, информированность его о малейших деталях ситуации в стране. Информация же — это главнейший элемент власти, а секретная — представляет наибольшую ценность. Огромнейший массив именно этой информации давал ему большие преимущества перед другими представителями высшей власти. Ну и в-третьих, волей-неволей он принес с собой методы, к которым привык. В его бывшей фирме во все времена умели там, где необходимо, закручивать гайки. Другое дело, что люди настолько устали от всеобщей развинченности, что приняли это закручивание не без облегчения. Один факт. На всех совещаниях в ЦК, а мы с Горбачевым и другими секретарями ЦК собирали их очень часто, предельно форсируя разработку экономической стратегии, руководители объединений, предприятий, колхозов, совхозов, предлагая самые разные пути выхода из кризиса, все без исключения сходились в одном – нужна строжайшая дисциплина. Но стоит оглянуться еще дальше назад, в прошлое. Конечно, мы в 83-м пионерами в деле экономических преобразований не были. В 60-е и 70-е годы такие попытки предпринимались дважды по инициативе Алексея Николаевича Косыгина, председателя Совета министров СССР. Это был человек умный, компетентный и дальновидный, мечтавший, как мне думается, вырвать экономику из-под могучего пресса идеологии. Но не судьба. Леонид Ильич с товарищами свято верили в примат идеологии и, к слову, не любили раскольников. Косыгин впоследствии на себе это, к сожалению, ощутил. Косыгинская экономическая реформа 1965 года – дала заметный толчок буксовавшему народному хозяйству. Только за восьмое пятилетие объем промышленного производства вырос в полтора раза, производительность труда на одну треть. Темпы роста товаров народного потребления наконец-то сравнялись с темпами роста средств производства, которым всегда отдавалось предпочтение. Косыгин понимал, что классическая идеологическая смазка «народ все вытерпит ради мощи державы» в экономике стало давать сбой. Людям надоело непрерывно бросаться на тут и там зиявшие амбразуры. Всем хотелось нормальной жизни не в светлом будущем, а сегодня. Тем более, что в странах Запада жизненный уровень стал стремительно повышаться, а бывший пресловутый железный занавес уже не мешал нам внимательно все рассмотреть и немало озадачиться происходящим. Я тогда работал на Уралмаше, и Косыгинскую реформу испытал на себе. Хорошо было начато, сильно по тем временам. Предприятия, обретая ранее неведомые права, вздохнули свободнее, да и подросшая зарплата карман работника не тянула. Реформу начали откровенно и резко скручивать в конце 60-х. Опять-таки внизу на производстве это чувствовалось особенно отчетливо и больно. Только вздохнули, как кислород вновь перекрывают. Делали это с государственных высей те, кто изначально не принял нововведений. Те, кто сразу усмотрел в экономических преобразованиях угрозу политической стабильности строя и только повода дожидался, чтобы эту реформу придушить. И повод подоспел. Весна 68-го, пражская весна, не на шутку перепугала столпов и охранителей догматической идеологии. Впрочем, с их позиций было чего испугаться. Именно демократизация экономики неизбежно вытягивала за собой демократизацию всего общества, а этого ни Брежнев, ни Суслов, ни иже с ними допустить не могли. Не знаю, может быть, это мои домыслы, но я думаю, что и самого Косыгина Чехословакия тоже в конце концов напугала. Так не отсюда ли начало долгой и, в общем-то, неправедной борьбы с так называемым инакомыслием, с диссидентством? Но, как показывает опыт любой страны, охота на ведьм в конечном счете всегда безуспешна. А уж нас-то, вынужден повториться, никакой опыт ничему не учит, ни чужой, ни собственный. Наши власти, хоть антидемократические, хоть по их собственным уверениям демократические, пуще всего боятся именно инакомыслия, и примеров тому ежедневно тьма. Могучее нельзя, царило и царит в любезном отечестве нашем, и какими бы идеологическими одеждами оно ни прикрывалось, это слово всегда было орудием подавления свободы, мысли и действий, и вместе с тем лекарством от страха потерять власть для тех, кто дошел, добрался, дорвался до нее. И не верю я в объявленную свыше демократию, ибо настоящая демократия это слово нельзя с великой осторожностью применяет, как аптекарь яд. Есть благородные социальные идеи, за которые необходимо бороться, добиваться их осуществления. И только когда они в основном войдут в жизнь, станут реальностью, можно тому или иному общественному строю дать характеристику, которая как цель была на знаменах сил, ратовавших за него. А сейчас происходит подмена понятий. Великие слова используются в сугубо сиюминутных популистских целях. Самое трагичное в этом то, что реальные действия людей, объявивших себя сторонниками демократических идеалов, ничего общего с ними не имеют. Поэтому и само понятие «демократ» становится в глазах народа чуть ли не неприличным. Вторая попытка оздоровить экономику была предпринята в 1979 году, опять при Косыгине, хотя в это время он уже был очень болен, и реформой занимался фактически его заместитель Владимир Николаевич Новиков. К сожалению, эта попытка так и осталась только попыткой, ибо ограничивалась лишь легкими косметическими изменениями и не несла в себе никакой радикальной новизны. Да и о какой радикальности можно было вести речь, если официально ситуация в экономике признавалась лучше некуда. Показуха достигла головокружительных высот, и главные лица страны находились в состоянии блаженнейшей эйфории. Так и приходилось экономистам диссидентствовать в своем кругу, в Госплане, в научных институтах, а нам с Горбачевым не так уж сложно было составить команду для разработки программы экономической перестройки. Люди были известны. Это были те же авторы, которым через несколько лет станут охотно предоставлять газетные и журнальные площади для выражения их революционных экономических идей. Назову лишь несколько имен. Академики Аганбегян, Арбатов, Богомолов, Заславская, тогдашние доктора наук Абалкин, Белоусов, Петраков, Ситарян. Годы работали они практически в никуда, в пустоту. Плодили теории ради теорий, и вдруг их нестандартные и крамольные мысли понадобились и востребовались, и не где-нибудь, а на самом верху. Именно в начале 83-го при Юрии Андропове эти мысли и обретали плоть, оказавшись в основе долгосрочной программы кардинальной перестройки управления народным хозяйством, которая дала некоторый толчок нашей экономике и позволила нам в 85-м начинать уже все-таки не с нуля.